В наши бедственные времена необычайно распространились так называемые заочные отпевания. В старой России это дозволялось лишь в самых крайних случаях, а теперь то храма нет ближе, чем за 100 километров, то родственники время не хотят терять и завозить покойника в церковь, а кто-то и боится, заочно отпевают почти всех начальников, да и простых членов партии. Мне, например, довелось в Егорьевске заочно отпевать секретаря райисполкома, даму, которая причинила церкви немало зла. Практику эту ни с какой стороны нельзя одобрить. Помнится, маститый ярославский протоиерей, покойный отец Прокопий Новиков, когда его просили кого-нибудь отпеть заочно, обыкновенно говорил так: «Я заочно в баню не хожу». Особую проблему составляет для нас отпевание самоубийц, а ведь их с каждым годом становится все больше и больше. Церковными канонами это категорически запрещается, однако же послабления всегда были. Достаточно вспомнить рассказ о митрополите Филарете Дроздове, приведенный Лесковым в «Очарованном страннике». Я даже знаю священников, которые, основываясь в частности на этой истории, с особенным усердием молятся за самоубийц. К ним относится весьма близкий мне человек, протоиерей Борис Старк. Ему вообще свойствен некоторый парижский либерализм. Он духовное чадо и ставленник митрополита Евлогия. Помнится, в самом начале нашего знакомства он написал мне письмо, где процитировал известные строки: «Это русский колорит, здесь удавленный смеется и утопленник острит». В ответ я написал буквально следующее: «Что же касается шуток утопленников и смеха удавленников, то, как известно, юмор в этой своеобразной среде особенно усилился после вашего возвращения из Франции на родину. Ибо известно всем, что вы самоубийц охотно отпеваете и безвозмездно за них молитесь». Вообще же сложился некий определенный порядок, так сказать, официального оформления этой жуткой требы. Родственники самоубийцы едут в епархиальное управление и там составляют прошение на имя правящего архиерея. Через некоторое время им по почте приходит ответ, практически всегда гласящий одно и то же: «Благословляется отпеть заочно». С этим они являются в храм. В Ярославле один батюшка показывал мне курьезнейшую бумажку. Это была обыкновенная квитанция на совершение требы, одна из тех, которые обыкновенно приносят из-за ящика в алтарь. На этом клочке рукою староста прихода было написано буквально следующее: «Заочное отпевание. Сидоров Иван Иванович удавился с благословения владыки». Святая Десятуха. Эпиграф. Ах, полноть, пожалуйста, что такое за православие и в чем оно состоит, я не знаю, кроме как: «Господи, помилуй, да тебе, Господи, спадай Господом». Лесков, мелочи архиерейской жизни. Среди народа нашего распространены верования и даже суеверия, многие из которых корнями своими уходят в языческие времена. Даже в самом христианском обиходе встречается нечто такое, что явно связано с религией предков. Так, например, особенное почитание, которое оказывали и оказывают русские люди святому пророку Илье, языческого происхождения, ибо у нас его наделяют некими функциями громовержца. Весьма чтима на Руси и святая великомученица Параскева. В переводе с греческого это имя означает «пятница». Почитание, которым пользуется великомученица, народ перенес и на одноименный день недели. Известный литургист Булгаков писал: «По мнению народа, все пятницы в году имеют свою важность и должны быть почитаемы. но особенным уважением пользуются